Ты, надеюсь, была осторожна? Да, после запроса было применено заклинание затирания следов. Так что, если кто и обнаружит наличие запроса, то не сможет определить ни кто запрашивал, ни что запрашивал. Есть еще новости. В академии все говорят, что кто-то прорвался в пещеру преображения и неизвестным на нашей планете высокоскоростным оружием уничтожил шестерку наездников и сына. Мы гра обеспокоены. Теперь они охраняют периметр Хризолитовых гор двойками, то есть одни нападают, другие наблюдают. Вот такие новости. Она вопросительно посмотрела на мужа. Да, Ай, это был я. Информация о паре шестерок мне будет полезна. У тебя есть земное оружие, и ты научился им пользоваться. Им нетрудно научиться пользоваться. При случае я тебе покажу. Но это потом, после того, как мы решим, возможно, с его помощью, основные задачи. Будь осторожен, милый. Мне пора, есть еще одно дело на земле, которое я должен завершить сегодня. Он забрал пуговицу магического накопителя, поцеловал Ай и отключил Криммер. Неведомая сила швырнула туза через пространство, и через мгновение он оказался в теле кота. Пролежав в магическом потоке в пределах получаса, туз Грей переместился в город. Поднявшись на второй этаж ТЦ «Море», он заказал пирожок с кофе и присел за столик у окна. Вставил в только что купленный в ларьке отремонтированный путелефон и купленную там же симку. Набрал знакомый номер. Известным органам была сдана фирма ООО «Морские технологии», занимающаяся под прикрытием контрабанды оружия, и воинская часть, которая на своей территории это оружие хранит. Информацию приняли, причем, когда голос прогоняли через детекторы, выяснили, что этот человек уже звонил и тогда его данные подтвердились. Поэтому меры приняли оперативно. На месте, в торговом центре, в офисе морских технологий, никого не было. Поэтому первая оперативная группа рванула следом за второй в воинскую часть, оставив одного человека для контроля. Там, к счастью, были найдены и арестованы директор ООО «Морские технологии Карибский» Сергей Михайлович и его сотрудники, а после обнаружения хранящихся на территории воинской части контейнеров с ПТУРСами, арестовали заместителя командира части Ведичева Виталия Павловича. Тут же организовали контейнеровоз, который вывез найденный груз. По контрабандистам оружия нанесли еще один существенный удар. Допив кофе, Туз спустился на первый этаж и купил два пакета зернового итальянского кофе Лавазза по 1 килограмму каждый. На некоторое время Ай должно этого хватить. Выходя из торгового центра, он выбросил в одну урну разобранный телефон, а в другую испорченную сим-карту. Пора возвращаться на базу. По времени, хозяева должны были скоро приехать с работы, и они бы сильно удивились, не обнаружив кота в закрытой комнате. Он выключил Криммер. Глава 24. Когда VDR выпускал котов из туалетной комнаты в дом, Тузик выскочил первым, занимая место у когтеточки. Напряжение дня надо было сбросить. От его усердия растерзанная когтеточка завалилась на бок, так что хозяину пришлось ее возвращать в вертикальное положение. Дом опять зажил по полной. Всем его жителям надо было что-то сделать, что-то найти, постирать, не забыть спортивную форму на завтра, приготовить ужин. Самое главное, конечно, покормить котов. По крайней мере для Тузика и Эммы это было главное. Поэтому они ходили и бегали за хозяином повсюду. Еще VDR придумал игру. Он легонько наступал Тузику на лапы, а Тузик отбивался. Ложился на пол, старался спрятать задние лапы, а передними достать ступню хозяина. Редко, но все-таки ему удавалось это сделать. Когти у Тузика были острые, поэтому на ногах хозяина оставались царапины, которые могли кровоточить. Тогда хозяин прекращал играть, а Тузику было неудобно перед ним за невольно причиненную боль. В конце концов они с Эммой получили положенный ужин и успокоились. Тузик занял свой барный стол у подоконника рядом с кухонным столом и наблюдал с высоты за всем тем, что происходило на кухне. А там, как всегда, резали салаты, жарили мясо и картошку или готовили в духовке курицу. Да, собственно, много чего готовили. Запахи кухни приятно щекотали ноздри, создавая домашний уют. Еще коту нравилось, когда все садились за стол. К Тузику всегда обращались, разговаривали с ним, гладили и хватали за лапы. Иногда давали кусочки вяленой, соленой рыбы, которую он любил и от которой никогда не отказывался, а хозяин говорил про него, как про настоящего морского кота. Кстати, своей любовью к солененькой рыбке Тузик заразил Эмму. Она иногда, не совладея с желаниями, залезала на стол и тащила рыбу из тарелки, за что, конечно, всегда получала. На дворе темнело быстро, Дело шло к зиме, а вечером становилось прохладно. Поэтому, когда загорался огонь в камине, кроме приятного зрелища он давал тепло, и беспокойная прохладная влажность отступала. Воздух в зале становился сухим и теплым. В этот раз дочь хозяев Дайся опять принесла тряпичную мышь, привязанную к длинной палочке. Тузик сразу же насторожился, готовясь к прыжку, причем, в этом случае тело подчинялось инстинктам. Мышь попалась сразу же, после первого прыжка. Дайся пыталась ее отобрать, но он прихватил добычу зубами и не желал отпускать. Только после дополнительных усилий девочки мышь была отобрана. Затем Тузик с Эммой бегали за ней, а Дайся убегала вместе с мышью от них. В конце концов все вернулись в зал, и Тузик приступил к своей работе, поглощению зеев и изгнанию игов. Потом он сидел в кресле, на коленях у хозяина, который играл с ним, цепляя своими ногтями когти Тузика, доставая их из мягких подушечек, что не совсем нравилось коту, и он мягко прикусывал VDR за пальцы. В интернете, когда VDR перешел за стол к ноутбуку, Тузик, расположившись рядом, решил познакомиться с земными революциями, от взятия Бастилии до Великой Октябрьской революции и других восстаний, приведших к свержению действующей власти и установлению нового порядка. Наиболее четко планы были прописаны у Ленина, российского вождя социалистической революции. Их можно было брать за основу, творчески переработав под свои потребности. Выход из хитросплетенных интриг земных революций, как и выход из интернета, Тузик воспринял как благо. Он сильно устал, и попытки Эммы поиграть с ним пресек на корню. Устроившись на диване, Тузик быстро уснул. В этот раз ему даже снились сны, в которых он на Ямахе с автоматом атаковал Зимний дворец, вместе с другими восставшими крестьянами и рабочими. Но, несмотря на беспокойный сон, к пробуждению хозяев кот был уже на ногах. Сопроводив VDR на водные процедуры, они с Эммой терпеливо ждали, когда же он вспомнит об их завтраке. Этим утром хозяин не затягивал, еду питомцы получили своевременно. После трапезы Тузик даже успел поучаствовать в завтраке хозяев, возлегая недалеко от стола, на барном стуле. Вскоре хозяева уехали, как всегда, закрыв их с Эммой в комнате ожиданий. Хорошо, что там было окно, а в нем отражалась жизнь двора, за которой Эмме было интересно наблюдать. Впрочем, Тузику тоже. В те редкие моменты, когда он оказывался на подоконнике, переместившись в подвал, к старому сейфу, Тузгрей собрался с мыслями, привязал магическими привязками все, что брал с собой, и запустил перенос, чтобы через мгновение оказаться в своем домашнем кабинете. Ай, дома не было, но на столе мигало фиолетовым звуковое сообщение. Запустив воспроизведение, он узнал, что Ай уехала в академию и будет примерно через час земного времени. Ждать он ее не стал, оставил в нише, где жена хранила кофейные принадлежности, два пакета с зерновым кофе. Пора было снова навестить Дымов. Перенос на полянку прошел без проблем. В первую очередь Туса смотрел контейнеры. Они были закрыты, маскировка не нарушена. Выведя Ямаху, он проверил уровень бензина. Осталось 3/4 бака. Запас надо, конечно, иметь, подумал Тузгрей и решил в следующее перемещение организовать резерв бензина. Разместив на груди автомат и проверив рожки с патронами, он завел Ямаху и надел шлем. Пора, подумал он и рванул с места, мгновенно набирая скорость. Геоны все-таки заметили быстро перемещающуюся точку, но уже тогда, когда Ямаха гнала по дороге горного массива. Возможно, они сообщили об этом дежурным шестеркам на сейнах, но те ничего не успели предпринять, потому что все происходило слишком быстро. Тузгрей проскочил охранный барьер и вскоре оказался перед входом в пещеру Преображения, где его опять встречали два дыма, готовые к действию. После того, как он снял шлем, дымы заметно расслабились. Одним из встречающих был Ринкаин, второго гость не знал. С прибытием, Тузгрейн. Это Лин Рейр, показал Рин на напарника. В академии заведовал артефактной мастерской. Может создавать нестабильные накопители магической энергии, которые потом взрываются с огромной силой. Тузгрей пожал руки обоим дымам, а потом его пригласили внутрь. За большим столом дымов было немного, но как только Ринкаин узнал у прибывшего, что тот привез информацию об их семьях, все быстро собрались. Магический накопитель поместили в специальную выемку на столе, и каждый мог найти в нем нужную только ему информацию. После просмотра файлов на лицах у дымов отражались разные эмоции, от довольных улыбок до напряженных взглядов по сторонам. Но в целом дымы умели держать себя в руках, истерик не случилось. Тузгрейн понимал, что говорить о делах сейчас неправильно и несвоевременно, поэтому ждал, пока схлынут первые эмоции. Как добрались? Без происшествий, задал вопрос Син Лаин, знакомый по первой встрече Дэм. Видел геонов, наверное, они видели меня, но с шестерками мигров на сейнах не пересекался. Я думаю, для них эта скорость недосягаема, они не успевают реагировать. Главное, вы не расслабляйтесь. Они вполне могут выбрать и другую тактику, устроив засаду на дороге. За информацию о наших родственниках благодарю от себя и от всех наших магов. Как идут обсуждения дальнейших путей развития нашего общества? Магический совет уже нащупал направление, по которому мы будем идти. Или пока еще топчется на месте. План есть, но только нам всем нужно выбраться отсюда. А в пределах Хризолитовых гор наша магия не работает, и нас могут перебить, как глупых цыплят. Может, стоит его обсудить? Ваш план. Я бы тоже хотел поучаствовать. Глава 25. Ну что же, давайте обсудим. Согласился Син Лаин. Да мы за столом поддержали предложение и не спешили расходиться. Пожалуй, мы сформировали концепцию того, что нам нужно сделать на Лигерийском континенте. Она не является детально проработанным планом, по которому надо будет выстраивать действия. Хотя мы понимаем, что необходимо сделать. В первую очередь нам нужно наладить связь и найти опорные точки. Определить состав тех людей, которые будут нам помогать в столице и за ее пределами. Переместить отряд дымов за периметр Хризолитовых гор, чтобы они могли использовать свои магические способности. Создать собственные военизированные подразделения для противостояния подразделениям мигров. В этом случае можно использовать и магию, и оружие с земли, если, конечно, вы его раздобудете. Конечная цель наших действий должна сводиться к аресту всех без исключения мигров, высылки их на собственный континент и восстановлению нашей государственности. Я уже встречался с руководителем магической академии Гиртаином, но можно увидеться снова. Если он согласится сотрудничать, то это будет идеальная для нас опорная фигура. Через него можно установить связь со всеми лигерийцами, которые нам необходимы. Что касается безопасного перемещения отряда дымов за периметр Хризолитовых гор, у меня есть одна идея, о которой я сообщу позже. Земное оружие я гарантирую. Пока непонятно, какой персонал набирать для военизированных подразделений. Я думаю, что для этого подойдут команды моряков, служащих на прибрежных судах. Они организованы и централизованы. У нас там есть надежный человек, зам управляющего прибрежного плавания Мортиир. Можно действовать через него. В первом приближении все понятно. Осталось только все это реализовать. Совет дымов решил вам поручить общую координацию всех наших действий по освобождению континента от мигров, потому что пока только вы имеете возможность связи с большим миром. Спасибо за доверие. Постараюсь оправдать. Потом все еще долго говорили о ключевых деталях и людях, к которым можно обратиться в случае, если потребуется помощь. Кроме того, Туз Грейена снабдили браслетом исполнителя воли дымов. Его наличие означало, что исполнитель действует в интересах Лигерийского общества и все его жители должны оказывать ему всяческое содействие. Так незаметно, в обсуждениях, прошло время и Туз Грею необходимо было возвращаться. Ямаха мощно заурчала и Туз Грей медленно стал отъезжать от пещеры Преображения. Два провожающих дыма в прощании подняли руки и вскоре байк скрылся за ближайшей скалой. Туз сразу набрал максимальную скорость. Когда он миновал защитный купол, скорость превышала 200 км в час. Краем глаза Туз заметил, как далеко впереди, справа по курсу, стал подниматься Сайн. Сдвинув автомат вправо, маг продолжал движение. Через несколько секунд стало понятно, что это Сайн с наездниками и они готовились к нападению, используя метательные копья и что-то еще. Очевидно, что их траектории на мгновение пересекутся. Туз Грею пришлось снова применять оружие, дав длинную очередь из автомата в направлении Сайна. Пули не пролетели мимо. Сайн, вздрогнув, сразу сорвался в пике, сбрасывая с себя седоков, которые, как горох, посыпались на скальную поверхность. Туз заметил и второго Сайна, который даже не сделал попытки повторить маневр первого, а остался кружить там же, откуда поднялся первый Сайн. Вскоре место встречи осталось далеко позади, а Ямаха все дальше и дальше уносила мага от Хризолитовых гор. На базе было все в порядке. Он спрятал в нишу оружие и поместил мотоцикл в модуль. Время пребывания на Лигире заканчивалось. Выключив криммер, Туз тут же оказался на земле в теле кота и блаженно замер в магическом потоке. А в то же самое время на Лигире команда спасателей Мыгров эвакуировала на каргах экипаж Сейна и самого Сейна для дальнейшей экспертизы. Квен Джейн с нетерпением ждал расследования нового инцидента, надеясь на наблюдателей второго Сейна, которые не участвовали в нападении. Экипаж первого Сейна погиб в полном составе. Причиной смерти Сейна и двух Мыгров были те же металлические снаряды, что и в первом случае. Остальные четверо наездников разбились при падении с большой высоты на скалы. Поэтому основную информацию Квен Джей планировал получить от второго экипажа Сейна. Но он подробностей в эту ситуацию не добавил. Члены экипажа видели быстро передвигающийся объект, вероятно, некий транспорт, на котором сидел наездник со стреляющей палкой. Все было так быстро, что никаких подробностей они не рассмотрели. Вместо головы у наездника был, видимо, какой-то шлем, наподобие водолазного. Вот и вся информация, которую удалось получить. Тем не менее Квен Джей отписал о втором факте проникновения к пещере преображения Грэн Майену и подробно изложил те крупицы информации, которые были получены от второй шестерки наездников. Вскоре эти данные поступили Ван Мекену, правителю Мыгров. По закрытым каналам Квен Джею сообщили, что вопрос имеет важное государственное значение и вскоре ему на помощь прибудет с их материка специальная группа. После того, как Тузик отлежался в магическом потоке, он перенесся на подоконник к Эмме. Она сладко спала, а солнце за окном уже клонилось к закату. Можно было еще вздремнуть, что он и сделал. Кота разбудили слова Видиара. «Тузя, ты что, нас не встречаешь?» Оказывается, он так глубоко спал, что в этот раз даже не услышал, как хозяева вернулись в дом. Соскочив с подоконника, он побежал к когтеточке. Хозяин прежде, чем накормить котов, решил угостить собак. Тузик наблюдал за ним из аквариума и видел, как тот топором рубил говяжьи кости. Потом взял пустую чашку из-под воды и пошел в дом. Собака увязалась за ним, залетела с разгона головой в аквариум и тут же получила от Тузика по морде. В этот раз псу особенно это не понравилось, и он долго и задорно лаял через стекло на рыжего кота, показывая всем видом, что запомнит это надолго. Собственно, возможно, именно с этих пор в будущем дружбы между ними не наблюдалось. Потом хозяин дал поесть им с Эммой. Жизнь налаживалась. Сегодня на кухне ничего не готовили, а стол накрыли в зале. На нем присутствовала покупная еда, а именно суши и роллы. Наверное, они нравились всем членам семьи, потому что те с энтузиазмом макали суши в соевый соус с васаби и запивали сладкой пепси-колой. Вскоре ужин был закончен и Видиар, принеся со двора дров, зажег камин. Тузику тоже стал нравиться открытый огонь в камине. Почему-то у них на планете не было культуры его размещения в жилых комнатах. Хотя это давало тепло, уют, а наблюдение за пламенем приносило эстетическое удовольствие. Посмотреть на огонь опять не дала Дайся. Сначала она затолкала котам в рот какие-то таблетки, а когда они их проглотили, стала по очереди удерживать животных, а Натайся колола им в загривки какой-то иглой, впрыскивая под кожу лекарства. Туз слышал, что это необходимые плановые прививки, которые были им нужны. Потом начались игры с тряпичной мышью. В процессе они с Эммой развеяли парочку игов, замерших в углах зала, а затем снимали Зеев с Натайси и Видиара. Закончился день вечерним интернетом, где Туз Грейн еще раз перечитал труды земного революционера Ленина. Глава 26. Прошедшей ночью Туз Грейну опять снились земные сны. Он стоял на броневике и бросал вдохновленные слова во внемлющий ему народ. Его прерывали криками «Ура!», «Да!», «Здравствует!» и другими бодрящими кричалками, побуждающими к действию. Поэтому к подъему хозяина успела только Эмма. Он присоединился к сопровождению только внизу, на первом этаже. Вид у него был помятый, поэтому хозяин даже спросил у него, как он себя чувствует, и не заболел ли. Сказал, что все нормально, ментально, конечно, но кажется, что Видиар понял и больше вопросов не задавал. Обычно перед тем, как дать им поесть, хозяин убирал их с Эммой туалет. Почему-то Тузик всегда испытывал некоторое необъяснимое неудобство, которое всегда усугубляла Эмма, посещая туалет сразу после уборки. Потом им дали поесть. Вскоре весь дом проснулся и жизнь в нем ускорилась. Готовился завтрак, бутерброды, резались яблоки и апельсины. Кому-то надо было поутюжить помятую блузку, кому-то пропылесосить, кому-то не забыть взять спортивную форму для спортзала и сумку для бассейна. Но утреннее время пролетело быстро и, вскоре, все уехали. Дома остались они с Эммой, а во дворе – большая и маленькая собаки. Овчарку звали Рэй, а ту, которая поменьше, белкой, может потому, что она была блондинкой. Сильно захотелось выпить стаканчик кофе с пирожком, желание было таким сильным, что он не удержался, и через некоторое время оказался на рынке, в тупике за ларьком. В этот раз дворника рядом не было, поэтому его выход из-за ларька никем не был замечен. Он сидел за знакомым столиком, пил кофе и закусывал пирожком. Кофе был горячий, а пирожок вкусным. «Доброе утро», — неожиданно к нему подсел хорошо одетый молодой человек. «Вы меня не знаете, но по описаниям наших знакомых, мы думаем, что вы именно тот человек, который нам нужен. Вы же Игорь, наш не совсем умный исполнитель, неправильно выстроил с вами диалог, за что и, собственно, поплатился. Мы не будем наступать на те же грабли, поэтому сразу признаем в вас равноценную нам фигуру. Надеюсь, вы догадываетесь, о каком исполнителе идет речь». Туз Грейн кивнул, подтверждая, что догадывается. «Вот и хорошо. Приятно иметь дело с умным и интеллигентным человеком». К столу подошел еще один человек. Второй был старше, но одет так же дорого и аккуратно. «Представляю вам Альберта Михайловича, именно он хотел с вами побеседовать. А я пока погуляю, с вашего разрешения», — он вопросительно посмотрел на второго. Тот кивнул. «Перейду сразу к делу. Не знаю как, но наш ответственный человек, который пока находится в заключении, уверен в том, что два исчезнувших контейнера с оружием – дело ваших рук. Мы склонны ему доверять. Поэтому к вам предложение: вы возвращаете нам один из контейнеров, а именно, тот, который исчез с военной части. Тогда первый можете оставить себе, в качестве оплаты за свою работу. Думаю, это хорошее предложение. В противном случае, у вас будут большие неприятности. Что скажете? А что помешает мне оставить себе два контейнера, если вы считаете, что в их похищении виновен я, и что я должен понимать под большими неприятностями? Можно мне это как-то разъяснить?» Туз Грейн еще не решил, как ему поступить в создавшейся ситуации. «Снять наши претензии по одному контейнеру за счет второго – это тоже для вас важно, иначе отвечать придется по полной. Большие неприятности – это прежде всего физическое устранение. Поверьте, у нас есть такие возможности, причем за счет ресурсов государства. Вот, кстати, моя визитка, мне скрывать нечего». Альберт Михайлович передал собеседнику свою визитку. Туз Грейн прочитал: замначальника УВД, кандидат юридических наук, Лихман Альберт Михайлович. На визитке был указан телефон и адрес УВД. «Если вы будете с нами сотрудничать, можем поговорить и о дальнейшей работе, связанной с поставками оружия. Поверьте, это выгодный бизнес, всем хватит. А если вы подключите свои суперспособности, в наличии которых уверен наш сидящий друг, то денег может быть еще больше. Я должен подумать». «Ну думай, только недолго. Твою физиономию мы уже списали, если что, найти тебя будет нетрудно. Даю тебе 3 дня, если решишь раньше, звони, телефон на визитке». Альберт Михайлович поднялся, попрощался и ушел. В коридоре ему присоединились еще 4. «Вот гадство», — подумал Туз Грейн. «Не дали кофе с пирожком спокойно допить и доесть. Настроение испортили. Ну надо, конечно, что-то с этим делать. Да, еще, вот это возьмите». Тот молодой человек, который представлял Альберта Михайловича, протягивал ему телефон. «Это для связи. Вы можете позвонить Альберту Михайловичу по закрытой линии, он может связаться с вами». Видя, что Игорь не торопился протягивать руку, молодой человек положил его на стол. «До скорой встречи». Туз Грейн телефон взял, но решил его дома не хранить, зная из интернета, что по телефону можно отследить его местоположение. Он купил на рынке, в автомобильном отделе, двустороннюю липучку, прилепив телефон под козырек того самого ларька, рядом с которым он проявлялся на рынке. Следом перенесся на базу, в дом к старому сейфу. «Ну и где наш подопечный?» Альберт Михайлович обратился к помощнику. «Маячок пока находится в районе рынка». «Ну, ну, я все-таки думаю, зря вы вставили этот маячок, не так он и прост. А вопросы доверия подвергаются». Он не договорил фразу и вышел из кабинета. Помощник последовал за ним. Сделав магическую привязку ко всем элементам, которые Туз Грей планировал взять с собой, перенесся к себе в рабочий кабинет. На столе светилось магическое сообщение, развеяв которое, он прочитал: «Скоро буду». Пока Ай не было, он решил сварить кофе из новых запасов. И когда пошел ароматный запах напитка, в зале появилась Ай. «Милый, «Как я рада тебя видеть! Какой божественный запах!» Она подошла и чмокнула Тузгрея в щеку. «Ну давай, давай, давай уж выпьем этот замечательный кофе!» Тузгрей разлил в маленькие чашки ароматный напиток. Ай добавила себе сливок и сахара, а он только кусочек сахара. Некоторое время наслаждались земным напитком. «Я была в академии, нам по секрету сообщили, что поступил циркуляр сверху, искать среди лигерийцев нечто, что выходит за пределы обыденного. Другими словами, Мегра усилит слежку за всеми нами. Снова говорят о происшествии в Хризолитовых горах. Я правда подумала про тебя. Да, я снова был там, и... получил назначение от Совета Дымов. Я никогда не сомневалась в тебе, но интересно какое? Меня назначили координатором усилий лигерийцев по освобождению континента от мыгров. Координатором. Это значит главным, командиром, ответственным. И ты дал согласие? Собственно, о чем я спрашиваю, зная тебя? Конечно, да. Глава 27. Они продолжали пить кофе, оба осмысливая сказанное. Я понимаю, что наша жизнь будет меняться, заговорила Ай, но хотела бы услышать от тебя, как это будет выглядеть, хотя о некоторых вещах, конечно, я могу догадываться, но прежде всего, то, что сказал, это секретная информация, но я хотел бы, чтобы ты об этом знала. Я стану врагом мегров номер один, поэтому, если они узнают, кто противостоит им, постараются использовать все способы для моей нейтрализации, следовательно, прежде всего, ты и наш сын могут быть инструментами воздействия на меня. Я не могу допустить, чтобы вы пострадали. Надо быть осторожными во всем. Не беспокойся. Делай свое дело, без оглядки на нас. Я тебя не подведу, сын тоже. Мы взрослые люди, мы справимся со всеми трудностями. Ну а если что-то случится чрезвычайное, ты заберешь нас на землю. Она сделала очередной глоток уже остывшего кофе, понимая, что кофе надо пить горячим. Забрать на землю. «Это на самом деле неплохой вариант, хотя бы на время», – задумчиво проговорил Тузгрей, обдумывая шутливое предложение жены. «Проблема в том, что на Земле нужна некая живая матрица размещения, в которую будет помещена душа. Например, для меня – тело кота, а для тебя, а для сына – вопрос надо изучить, но это важно». Ай встала и подошла к нагревательной панели, чтобы подогреть остатки кофе в турке. Потом она подлила кипятка себе в чашку и добавила Тузгрею. Сделав глоток и, восстановив свое бодрое настроение, она выразительно посмотрела на мужа. «В общем, я горжусь тобой, тем доверием, которое тебе оказал Совет Дымов. Люблю и поддерживаю. Все будет хорошо, а мы поможем». Она подошла к Тузгрею и чмокнула его в щеку. Последний встал и обнял жену с благодарностью. «Мне надо встретиться с магистром Гиртаином, без нежелательных свидетелей. Ты можешь еще раз с ним поговорить и запланировать встречу через 2 дня, на третий, на первую половину. Хорошо, сегодня после обеда я смотаюсь в академию и сообщу ему о твоей просьбе». Оговорив время встречи, Тузгрей начал прощаться. Вопрос безопасности его семьи сильно озадачил, и он решил в одиночестве все обдумать. Еще раз поцеловав жену, он выключил криммер, чтобы тут же оказаться в теле кота. Магический поток наполнял магические батарейки Тузика, доставляя физическое удовольствие такое, что ему не хотелось двигаться и куда-то перемещаться. Но, все-таки, через некоторое время, он переместился на подоконник к Эмме, которая не спала, а наблюдала за жизнью во дворе. Тузик же свернулся клубком и заснул, чтобы проснуться через час. За окном было еще светло. Как обезопасить свою семью, если его личность... как координатора лигерийцев установит мегры? Безусловно, жена с сыном будут арестованы, а ему предъявят ультиматум. На этом может быть все и закончено. Значит, надо обеспечить им безопасность на Лигире, либо на Земле. На Лигире – безопасное место пещера преобразования, на Земле – дом. Но в доме нужна биоматрица. Например, Эмма. Он посмотрел на кошку и подумал, что, конечно, жалко ее. Ее сознание может исчезнуть. Тем более... кошка одна, а матриц нужно 2. Значит, надо рассмотреть возможность переправки их в пещеру преображения. Ладно, подумал он, при очередной встрече в пещере преображения, он обсудит вопрос с дымами. На сегодня никаких глобальных дел не планировалось, а до приезда хозяев, еще было время. Похоже, он становится кофеманом. Снова захотелось смотаться на рынок и выпить стакан кофе из автомата. И, конечно, с пирожком, что через некоторое время... он и сделал. Телефон был на месте. Более того, был один неотвеченный. Туз Грей решил перезвонить, на другом конце ответили. «Здравствуйте, Игорь, мы хотели пригласить вас завтра на пикник, там мы с вами можем поподробнее обсудить аспекты нашего возможного сотрудничества». Туз Грей услышал голос Альберта Михайловича. «Хорошо, где и когда? Можно встретиться на рынке, завтра в 10:00, я пришлю порученца на машине». «Договорились», — подтвердил Туз Грей. Разговор закончился. Туз Грей приладил телефон на прежнее место и отправился за кофе. Он пил кофе и закусывал пирожком, думая, что он никогда не избавится от торговцев оружия, пока что-то не сделает с ними кардинально. Поэтому, наверное, он и согласился на встречу, чтобы еще что-то узнать о них. «Здесь свободно», — девушка со стаканом кофе и с двумя пирожками остановилась около столика Туз Грея. «Да, присаживайтесь», — ответил Туз Грей, бросая взгляд на девушку, подумав, что опять к нему кого-то заслали. Но он ошибся, девушка была обыкновенная. Она тоже пришла попить кофе и съесть пирожки. «Вы как будто ждете, что я с вами заговорю и буду вам что-то рассказывать или что-то предлагать», — заговорила девушка. «Поверьте, это не так, я только пришла попить кофе». Туз Грей улыбнулся. «Вы хорошо разбираетесь в людях, профессия обязывает. Я следователь прокуратуры, не замужем. А то обычно, мужчины, когда узнают о моей профессии, стараются сразу ретироваться. Профессия серьезная, не женская, наверное, им страшно». Девушка мило заулыбалась. «Я не из таких, мне не страшно, и я спокойно допью кофе». Потом они еще говорили о каких-то незначительных мелочах. В конце разговора он узнал, что ее зовут Настя, а сам представился Игорем. На прощание она дала ему свою визитку, на которой были указаны ее телефоны, личный и рабочий. Выйдя с помещения рынка, он привычно зашел за ларек и исчез. Вскоре, после прибытия на базу, приехали хозяева, и их надо было встречать, точить об когти точку когти, требовать еду и вообще вливаться в домашнюю жизнь. Прибывший в дом народ закружил привычную карусель. У всех были дела, которые требовали немедленного разрешения. После ужина, где Туз Грей как обычно возлегал на высоком барном стуле у окна, все переместились в зал. Началась привычная работа по изведению зеев и идгов. Потом были игры с Дайсеей с Видиаром. Его гоняли тряпичной мышью, наступали на лапы, гладили против шерсти, а он пытался сохранить душевное равновесие. После всех игр они с Видиаром оккупировали ноутбук и погрузились в мир информации. В этот раз его интересовали военные средства доставки, а их было достаточно. Начиная от военных грузовиков, специализированных машин, кончая БМП и БТР, Туз Грей даже запомнил, что БМП предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, а также для уничтожения малоскоростных воздушных целей противника. Эта машина явно ему подходила, но где ее взять? Это был основной вопрос. Сеанс интернета закончился, но вопросы остались. Эмма опять затеяла гонки по этажам после того, как все рассосались по комнатам. Побегав с ней некоторое время, Туз Грей успокоился. Надо было поспать. Завтра будут новые заботы. Мягкий диван поглотил его последние мысли. Глава 28. Утро, как всегда, началось по расписанию. Водные процедуры, уборка, завтрак. Видиар всегда вставал чуть раньше, чем все. Пока Тузик с Эммой съедали свою утреннюю пайку, Видиар готовил завтрак для всех. Белый хлеб, сливочное масло, сыр и колбаса, вареные яйца, соленая лососевая рыба, порезанные свежие огурцы и зелень, резанные яблоки и апельсины, овсяная каша, чай или кофе, по выбору. Через полчаса на завтрак подтягивалась вся семья. Так как утреннее время истекало быстро, так же быстро заканчивался завтрак, и хозяева уезжали, оставляя дом на Тузика и Эмму. Туз Грей решил переместиться на рынок чуть раньше, чем надо было для встречи. Он взял кофе и пирожки, решив позавтракать перед пикником. Ровно в 10:00 к его столу подошел ухоженный молодой человек, сказав, что от Альберта Михайловича с поручением. У центрального входа на рынок их ждала черная БМВ, которая тут же рванула после того, как пассажиры оказались внутри. Ехали недолго, вскоре свернув с асфальтированной дороги на проселочную, ведущую к морю. У берега моря оказалась вертолетная площадка с ожидающим, как оказалось, их вертолетом. Молодой человек, по прибытию, пригласил Туз Грея пройти в вертолет, что они и сделали. Вскоре пассажиры оказались в воздухе, вертолет, сделав круг, взял курс по направлению в море. Попутчик молчал, поэтому Тузгрей с интересом смотрел в иллюминатор. Сначала было только море, но чуть позже стали видны разбросанные в заливе острова. Они показывались из-за горизонта, внушая спокойствие людям, что вода не бесконечна. Потом вертолет изменил курс и полет продолжился над сушей, летели еще полчаса. Наконец внизу стали заметны скопления людей и военной техники. Вертолет стал заходить на посадку. «Здравствуйте, Игорь, вы не сказали, как вас по отчеству?» С прибытием, Альберт Михайлович, первый, кто встретил Тузгрея, когда он покинул вертолет. Игорь Евгеньевич придумал себе отчество Тузгреин, пожимая руку встречающему. «Ну пойдемте, Игорь Евгеньевич, представлю вас остальным». Недалеко от вертолета находился мангал и большой деревянный стол, за которым сидело трое. У мангала, с мясом, занимался щупленький солдатик. Один из троих был в военной форме, два других одеты по гражданке. «Представляю вам Игоря Евгеньевича, который, по мнению нашего большого друга, ныне находящегося в застенках, оприходовал те самые два контейнера с оружием. Надеюсь, Игорь Евгеньевич нам уже их вернул», — заговорил военный. «Это полковник Семиров Александр Алексеевич», — представил его Альберт Михайлович. «На ваш вопрос отвечу, пока нет, но у него есть в запасе еще одни сутки. Это Андрей Викторович», — показал рукой на смуглого, средних лет товарища в очках, «а это Олег Геннадьевич», — рядом сидел пожилой мужчина с внимательным, изучающим взглядом. «Прошу любить и жаловать. Присаживайтесь за наш стол, Игорь Евгеньевич», — Олег Геннадьевич показал на свободное рядом с ним место. «Собственно, Альберт Михайлович решил предъявить вас, нашему коллективу, чтобы мы посмотрели, что вы за птица. Извините за откровенность. Ну и как, пока непонятно», — заговорил Андрей Викторович. «Могу сказать, что, скорее всего, вы занимались ранее некой интеллектуальной работой, много знаете, и, скорее всего, постоянно проживали не в нашем регионе. А казачек-то засланный», — полковник еще раз внимательно посмотрел на гостя. Альберт Михайлович, видя, что разговор может пойти не в том русле, взял инициативу на себя. «Я предлагаю выпить за знакомство, а то мы сейчас до чего-нибудь договоримся, и тем самым обидим нашего гостя». Он взял бутылку водки и разлил по граненым рюмкам. «За знакомство», — Олег Геннадьевич поднял рюмку, и все дружно выпили. Тузгреин поддержал, хотя ничего особенного в напитке не почувствовал. Потом закусывали черным хлебом с салом, солеными огурчиками и грибками, квашеной капустой, черной и красной икрой. Следом солдатик принес шашлык из дикого оленя, которого недавно убили. Мясо таяло во рту, оставляя послевкусие свежести, лесных трав и ягод. «Ну что, товарищ полковник, пора и к играм молодецким перейти, да по мишеням из разных стволов пострелять». Альберт Михайлович поднялся из-за стола. «Пора, так пора, пойдемте постреляем». Все поднялись из-за стола. Александр Алексеевич отрывисто отдал команду по рации. Через минут пять к месту, где они заседали, подъехала БМП. «Прошу, занимайте места». Вся дружная компания залезла в БМП, закрыв железную дверь, машина резко покатила к стрельбищу. Ехали недолго. Когда дверь БМП открылась и все вылезли на свет, то увидели стоящее и лежащее на земле оружие и пятерых солдат, которые, видимо, должны были помогать в его использовании. «Ну, Игорь Евгеньевич, вы у нас новенький, из чего будете стрелять?» «Я бы пострелял из пулемета Калашникова». «Ну прошу», — он подозвал солдата, и тот попросил следовать за ним. Остальные тоже рассосались вдоль линии стрельбы. Кто-то взял РПГ, кто-то автомат Калашникова с подствольным гранатометом, а Андрей Викторович выбрал крупнокалиберный миномет. Солдат подвел Тузгреина к линии стрельбы. Стрельба проводилась лежа, по встающим периодически специальным фигурам на полигоне: ростовая фигура, фигура пулеметчика, пулеметное гнездо и что-то еще. Солдат предложил по готовности поднять руку и замер около пускового устройства. Тузгреин лег и занял подходящее положение, уперев приклад пулемета в плечо. Поднял руку. Солдат запустил мишени. Сначала был пулеметчик, которого Тузгрей уничтожил длинной очередью. Затем пошли короткие очереди. На поражение каждой мишени ему требовались секунды. Вскоре все мишени были поражены, и солдат запустил их еще раз. Результат был тем же самым. «Вы неплохо стреляете из пулемета», — заметил стоящий недалеко Альберт Михайлович. «Хотите еще пострелять?» «Да, из пушки Птра, это возможно?» «Здесь возможно все. Ваш сопровождающий солдат отведет вас». Они подошли к Птру. Заняв место наводчика за пушкой, он сделал выстрел. После нескольких выстрелов стрельба нормализовалась. Стрелять можно было и по наземным целям, и по воздушным. Недалеко от Птра парили привязанные змеи, один из которых был поражен. Рядом стреляли из подствольного гранатомета, из РПГ, даже из пушки. Со свистом улетали мины и с громким грохотом взрывались на полигоне. В общем, постреляли на славу. Туз Грейн сам еще стрелял из пистолета, из снайперской винтовки, из подствольного гранатомета и даже выстрелил из пушки. Потом все вернулись к столу, еще раз выпив водки и хорошо закусив. «Вот так мы и живем», заканчивая пикник, Альберт Михайлович обратился к Игорю Евгеньевичу. «Может, вы уже приняли решение по нашему предложению досрочно?» «Нет, Альберт Михайлович, я все-таки еще один день подумаю». «Ну, дело ваше. Сопровождающий вас проводит к вертолету. До свидания». «До свидания, Альберт Михайлович. Спасибо за приглашение». Глава 29. Вертолет разрубал винтами воздух и уносил туз Грейна обратно в город. Море было неспокойно, белые буруны, мелькавшие среди волн, говорили о начинающемся шторме. Из философских размышлений его вывела резко зазвучавшая сирена внутри вертолета. Следом пошло звуковое сообщение: «Внимание, тревога, ракетная атака, внимание, тревога, ракетная атака». Пилот, видимо, был опытный. Он резко сменил траекторию движения и спустился к самой воде, но ракета уже захватила его тепловой след и неумолимо сближалась с машиной. В самый последний момент перед взрывом, туз Грейн исчез с вертолета. Люди, стоящие на полигоне, увидели яркую вспышку над морем и услышали следом прилетевшие эхо взрыва. «Александр Алексеевич, как будете объясняться перед начальством за уничтоженный вертолет?» Альберт Михайлович вопросительно посмотрел на полковника. «Я, конечно, подчинился мнению большинства, но считаю, что этот шаг неправильный. Возможно, в его лице мы бы приобрели союзника. Ну и контейнера с оружием мы теперь не вернем. Нет человека, нет проблем. А начальству отпишу что-нибудь с приложением толстого конверта с деньгами. Я не пойму, Альберт Михайлович, мы долгое время работали и получали доход. Появилась проблема, и я ее решил. Да, убытки по двум контейнерам не вернешь, но это для нас не смертельно. А этот засланный казачек мог бы разрушить нам все. Пожалуй, полковник прав, Олег Николаевич тщательно протирал салфеткой очки. Это самое простое решение, которое снимает с нашего бизнеса всякие случайности. Я бы все-таки не стал бы торопиться со столь кардинальными мерами. Андрей Викторович посмотрел на Олега Николаевича. Там была тайна, разгадать которую было бы интересно. Знаете, господа, я еще и не уверен в том, что с вертолетом был уничтожен наш оппонент. Альберт Михайлович закурил. Учитывая некую чертовщину, с ним связанную, все может быть. А если это так, мы вместо партнера получим врага, которого ничто не будет сдерживать, поскольку мы подло поступили по отношению к нему. Ну, это ваши домыслы, Альберт Михайлович. В вертолете погибли все. В этом не может быть никакого сомнения. Полковник не любил фантазий, что было свойственно военному. Время покажет. У Альберта Михайловича было дурное предчувствие. Тузик лежал в магическом потоке, у старого сейфа, в подвале и с напряжением дышал. Интересно, думал он, что бы было, если бы он оказался в эпицентре взрыва. Телесную оболочку разнесло бы напрочь, а что дальше, непонятно. Ладно, не в этом пока дело. Моральные муки, которые его посетили на стрельбище, по отношению к тем людям, после их коварного нападения, рассеялись, как дым. Контрабандистов следовало бы примерно наказать, после того, как он решит свои вопросы, а под своими вопросами, он понимал позаимствованные у контрабандистов ПТРы. Они идеально подходили для того, чтобы вывести дымов из пещеры Преображения. Решив не откладывать дело в долгий ящик, он через один земной час перенесся на полигон. Полигон был пуст, все гости разъехались. Оружие, из которого они стреляли, видимо, было закрыто в ближайшем 20-футовом контейнере, рядом с которым, накрытые брезентом, выстроились ПТРы. Всего было 11 машин. Прикинув их массу, туз Грейн смог привязать к вектору перемещения 5 штук. И тут же, дав команду на перемещение, оказался вместе с машинами на лигере рядом с заветной полянкой. Организовав маскировку, он вернулся обратно. Пока было тихо. Все-таки он решил посмотреть, что находится в контейнере, для чего взял булыжник и сбил замок, и открыл двери. При открывании дверей сработала звуковая сигнализация, взбудоражив полигонную тишину. Сразу же в отдалении взлетела световая ракета. Там же взревел мотор заведенной машины. пора было исчезать, что он и сделал вместе с контейнером. На Легире звуковая сигнализация продолжала звучать. Туз Грейн, обнаружив громкоговоритель, сбил его прикладом автомата. Контейнер он решил прихватить, потому что тот, кроме оружия, наполовину был забит бочками с топливом. В красных было дистопливо, а в синих бензин. В начале контейнера лежали разнообразные экземпляры оружия, с боекомплектом к ним. Он взял снайперскую винтовку и долго выцеливал что-то вдалеке. «Интересное оружие», — подумал Туз Грей, и какая-то пока неясная мысль формировалась в глубине сознания. «Да, Олег Николаевич, у нас ЧП. Исчезли 5 ПТРов и 20-футовый контейнер с оружием и топливом», — полковник Семиров докладывал обстановку главному в их компании. «Как исчезли? Вы в своем уме, или вы продолжили пить водку, когда мы уехали?» «А я говорил», — послышался в трубке голос Альберта Михайловича. «Говорил вам, что не надо было делать попытку уничтожить Игоря Евгеньевича. Вот теперь будем и расхлебывать вашу солдафонскую инициативу». «Что делать, Олег Николаевич?» Полковник ждал указаний. «Наведите порядок на объекте, и лично доставьте мне сегодня бумаги из секретной папки». «Есть». Полковник повесил трубку. «И что с этим будем делать?» Альберт Михайлович возвращался вместе с Олегом Николаевичем в одной машине, когда позвонил Семиров. «Он не отмажется, и мы не поможем. Значит, он должен покинуть нашу команду. Я дам распоряжение Андрею Викторовичу, пусть организовывает чистильщика». На этом разговор закончился. Полковник Семиров явился к Олегу Николаевичу через пару часов. С собой у него были документы об обороте оружия в веренной ему части. После короткого разговора он снова отбыл в часть, получив дополнительные инструкции. При съезде с основной трассы, под днищем машины сработало взрывное устройство, которое разнесло автомобили всех, кто в нем находился вдребезги. Не начавшееся еще расследование по исчезновению ПТРов и оружия, было обречено на провал. Туз Грейн вернулся на базу с использованием в этот раз полного лимита пребывания на планете. День подходил к концу, скоро должны были подъехать хозяева. Решив поспать, он перенесся на подоконник к Эмме. Свернувшись в клубок, тут же уснул. Тузика мутило. Он с трудом встал с подоконника и, прыгнув на пол, заплетающими лапами доковылял до когтеточки. Видиар с подозрением смотрел на него, с вопросом, не заболел ли. Он не заболел, но та самая водка, выпитая им на пикнике, сыграла злую шутку. Сознание периодически исчезало, потом возвращалось, это было не очень приятно, даже есть не хотелось, но все-таки он поел, стало еще хуже. Вскоре его вырвало на каменный пол, и хозяин быстро убрал за ним, потрепав с сочувствием по холке. Тузик лег на кресло и не хотел шевелиться. Он пропустил все обычные вечерние мероприятия, его мутило, а сознание то появлялось, то исчезало. Хозяева, видя, что коту плохо, старались его не беспокоить. Но когда все разошлись по комнатам, кошка как-то сумела его завести, чтобы побегать по этажам. Побегали. Утром Тузик ничего не помнил, но через 2 месяца у Эммы родились котята. Глава 30. После того, как хозяева уехали, Тузик задумался о том, что надо было что-то решать с контрабандистами оружием. Схема была уже отработана, и он ничего не собирался менять. Переместившись к торговому центру, он добрался до киоска, в котором купил подержанную трубу и обезличенную сим-карту. Спустившись на 2-й этаж, он взял в кафе стакан кофе и уселся за удаленный столик у окна. За окном текла торопливая утренняя жизнь. Быстро и целенаправленно куда-то шагали люди, торопились и помогали себе сигналами машины, скользящие над асфальтом. Туз Грейн набрал знакомый номер. Когда на том конце ответили, он подробно, в деталях рассказал об Альберте Михайловиче и его друзьях, о военной части в Озерцах с полковником Семировым Александром Алексеевичем, о торговле оружием, о сбитом вертолете, о связи этих людей с уже арестованными торговцами оружием. После этого он покинул торговый центр «Море» и по выработанной уже привычке в одну урну бросил трубку, а в другую испорченную симку. Погода с утра была хорошая, и он решил прогуляться по городу. Известные органы, куда позвонил Туз Грейн, были готовы действовать оперативно. Фигуры, о которых им заявили, были не рядовые, поэтому за ними решили установить наблюдение, а в Озерки выслали целый отряд инспекторов и оперативников. Вскоре там была обнаружена незадекларированная военная техника в больших количествах. К сожалению, с Семировым уже кто-то расправился, и он не мог дать показания. Вертолет подняли. Там обнаружили труп пилота и больше никого. Группу Олега Николаевича арестовали, когда они решили собраться для обсуждения текущих вопросов в ресторане китайской кухни «Цапля». Об этой встрече органам стало известно заранее, из прослушки их индивидуальных телефонов, поэтому всю прослушивающую аппаратуру, впоследствии записавшую их переговоры, в «Цапле» установили заранее. Сначала прибыл Альберт Михайлович, следом Олег Николаевич и последним подошел Андрей Викторович. «Вы уже знаете, что произошло в Озерках», – заговорил Олег Николаевич. «Органы вскрыли все наши запасы оружия и вытащили из моря вертолет, в котором, кстати, не оказалось трупа Игоря Евгеньевича. Я думаю, что это он причина всех наших несчастий, Альберт Михайлович», – с укором посмотрел на Олега Николаевича. «Зря вы разрешили Семирову этот акт вандализма, уничтожить вертолет с людьми, а сейчас мы пожинаем плоды непродуманных решений. Убытки у нашей компании существенные, кроме того, подходят сроки оплаты за поставленное оружие. Что будем делать?» Олег Николаевич достал сигарету и закурил. «Свободных денег нет, вы же знаете», – заговорил Альберт Михайлович. «Мы рассчитывали на транш от наших азиатских покупателей. Поставщикам оружия наплевать на наши заморочки, им выложи да положи. Иначе вы знаете, что будет иначе. Нам надо собрать минимум 1 миллион долларов. У меня есть сотка, больше нет». Альберт Михайлович посмотрел на Олега Николаевича. «Я могу подкинуть 150 тысяч», заявил Андрей Викторович. «У меня есть 200 тысяч, итого 450 тысяч долларов. Где мы еще возьмем 550 тысяч?» Олег Николаевич задумался. «Берите меня в долю, господа». За их стол подсел незнакомый, элегантно одетый господин. «Ты кто такой, и что тебе надо?» Альберт Михайлович с неприязнью посмотрел на нежданного гостя. «Хочу вам заявить, что вы все арестованы по подозрению в организованной торговле оружием. Предлагаю не делать лишних телодвижений. Вся ваша охрана нейтрализована». Около стола появились еще трое сотрудников. Контрабандистам одели наручники. «Вы нас сегодня же отпустите, потому что у вас нет доказательств». Андрею Викторовичу одели наручники. «Есть у нас доказательства, да и ваш разговор мы записали, так что упакуем вас надолго». Всех вывели из ресторана и загрузили в черный микроавтобус. Тремя контрабандистами оружия в мире стало меньше. Один вопрос остался невыясненным. Поделился со стоящим рядом старшим товарищем, молодой человек, который хотел войти в долю. «Кто такой Игорь Евгеньевич?» А Игорь Евгеньевич в тот день еще некоторое время погулял по городу и вернулся на базу, чтобы вскоре переместиться на Легиру, в свой рабочий кабинет. «Ай, была дома. Милый, это ты?» Она заглянула в кабинет. «Я». Он вышел в зал, поцеловав щеку Ай. «Выпьем кофе?» «Да, я сейчас все приготовлю». Вскоре две ароматные кружки кофе стояли на их столе, исходя паром. Одну Ай подвинула ту с Греину. «Ты говорила с магистром?» «Да, он согласился с тобой снова встретиться. Либо сегодня, либо завтра, как хочешь. Наверное, я встречусь сегодня. Вот допьем кофе и пойду». «Чем живет сейчас Гертаин?» «У него всегда на лице профессиональная маска, ему приходится взаимодействовать и с нами, и с Мыграми. Наверное, живет работой, а что у него на душе, нечитаемо». Туз Греин и я еще некоторое время пили кофе, а потом Туз Грей исчез, тут же объявившись в магической академии, в своем рабочем кабинете. Гертаин был на месте, он сидел за его рабочим столом, и о чем-то размышлял. «Я ждал вас, Туз Греин, вы же уже дважды были в пещере преображения. В связи с этим, я хотел бы услышать от вас новости. Надеюсь, они у вас есть?» Он вопросительно посмотрел на прибывшего. «Приветствую вас, Гертаин, новости действительно есть, и я уже дважды был в пещере преображения. Собрание дымов передает вам большой привет, через меня, координатора по освобождению лигерийской территории от мыгров». «Значит, собрание дымов решило освободить нашу территорию от мыгров?» «Точно так, собрание дымов предлагает вам стать опорной фигурой, через которую будет осуществляться коммуникация с другими магами». Он показал на руке браслет исполнителя воли дымов, подтверждающим официальность сделанного предложения. «Я принимаю ваше предложение, можете на меня рассчитывать», подтвердил свое назначение Гертаин. «Но, все-таки я хотел бы узнать подробнее, как они живут, какое у них настроение, о чем думают». «Они, честно сказать, до сих пор были несколько растеряны создавшейся на Лигире ситуацией, но сейчас растерянность проходит, а взамен приходит желание освободить материк от пришельцев. А думают они о том, что длительный период мирного существования расслабляет цивилизацию и она становится беззащитной перед внешней угрозой. На будущее необходимо это предусмотреть. Глава 31. Согласен с последним утверждением. Тут они совершенно правы. Мы разучились защищаться. Но ничего, будем это исправлять. Я сразу хотел к вам обратиться с первой просьбой. Мне необходимо встретиться с управляющим прибрежного плавания Мортиером. Например, завтра, можно здесь и в это самое время. Я свяжусь с ним. Возможно, встреча произойдет в другом месте. Но мы встретимся здесь. Туз Грей попрощался и исчез, чтобы объявиться в теле кота, в магическом потоке, у старого сейфа. Сегодня уже никуда не хотелось. Он переместился на подоконник, взглянул на двор и, свернувшись калачиком, быстро уснул. Проснулся тогда, когда открывали входную дверь дома. Хозяева прибыли с работы. Истерзанная когтеточка закачалась под когтями Тузика, когда их с Эммой выпустили из комнаты ожидания. Эта процедура реально снимала нервное напряжение, и Тузик иногда ловил себя на мысли, что надо бы побыстрее добраться до нее, чтобы привести свое эмоциональное состояние в порядок. Вскоре VDR разорвал для них с Эммой два пакетика с едой, и они приступили к трапезе. Хозяева, как всегда, затеяли обычную суету, пылесосили, мыли полы, готовили еду для собак и для себя, затевали стирку, дискутировали между собой. Чаще всего их беспокоили вопросы воспитания детей и политика. На ужин готовили мясо. Поэтому после их стандартной еды Тузику и Эмме перепало свежее мясо. Тузик с удовольствием его поедал, чувствуя, как энергия заполняла его мышцы с каждым съеденным куском. После такой еды хотелось бегать по этажам за тряпичной мышью и еще куда угодно, чтобы только потратить полученную с едой энергию. Видимо, почувствовав это, VDR закрыл в вольер собак и вытащил Тузика после ужина во двор. Было еще светло, солнце касалось линии горизонта, но его света было достаточно, чтобы освещать землю.